Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности. О преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и приеди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о благословенная в женах, с какою радостью и любовью ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу твою Елисавету во время ее беременности. И какое чудесное действие произвело благодатное посещение твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию твоему даруй и мне, униженнейшей рабе твоей, разрешиться от бремени благополучно. Даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедший в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось божественному Господу Спасителю, который из любви к нам, грешным, не возгнушался и сам стать младенцем. Неизглаголанная радость, которую преисполнилось девственное твое сердце при воззрении на новорожденного твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения. И да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услышь, Пресвятая Царица Небесная, смиренную мольбу мою, и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати. Не постыди моего упования на Твое великое милосердие. И осени меня. Помощница христиан, исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты — Матерь Милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезни. Аминь.